Оказавшись внизу, граф удовлетворенно кивнул Скарджилу, одетому сегодня в ливрею дворецкого. Он стоял в окружении трех молодых слуг, нанятых на этот вечер. «К чему такая страдальческая гримаса, Скарджил?» — покачал головой граф. «Все мы иногда чем-то жертвуем». Камердинер что-то неразборчиво пробурчал, и граф с широкой улыбкой добавил: «Следи только, чтобы вино лилось рекой, и твой успех обеспечен». Касси восхищенно осматривалась. В вазах, стоявших вдоль стен вестибюля, красовались огромные букеты живых цветов. Десятки свечей заливали виллу ослепительным сиянием. Послышался громкий стук, и Скарджил жестом велел одному из лакеев открыть дверь. «Похоже, милорд, вы ничего не пожалели для сегодняшнего вечера», — шепнула Касси, когда на пороге появился Чезаре. «Я рад, что тебе нравится, дорогая». «Ах, дорогой брат, от тебя глаз невозможно оторвать!» Он энергично пожал протянутую руку Чезаре. «Но, Антонио, должен же кто-то продолжать традиции семейства Паризе, члены которого славились своей элегантностью и безупречным вкусом. И, кроме того, твой комплимент относится вовсе не ко мне, а к Кассандре», — весело ответил тот, на мгновение остановив взгляд на жемчугах. «Боюсь, Антонио, нынче все мужчины будут мечтать о твоей безвременной кончине». «Надеюсь, ты защитишь меня, Чезаре?» — рассмеялся граф. «Нет, дорогой брат», — мягко отказался Чезаре. «Именно я возглавлю список жаждущих крови. Кассандра, вы, конечно, знаете, что любой ужин или бал у графа — событие, которое задолго служит предметом разговоров всей Генуи». Касси перевела взгляд с его яркого фрака цвета сливы на жабо и серебряных кружев и вопросительно склонила голову на бок. «Чезаре хочет сказать, дорогая, — вмешался граф, — что всему причиной моя английская привычка щедро угощать гостей». «Но что тут странного, милорд? По-моему, это долг каждого хозяина». Чезаре, уныло улыбнувшись, покачал головой. «Граф, конечно, говорил вам, что генуэзцы снискали печальную славу самых скупых людей в Европе. Увы, обычно в самых знатных домах весьма скудно кормят. Я уверен, что здешнее общество именно за это прощает моему брату примесь английской крови». Касси невольно улыбнулась, а граф поспешил представить ей только что прибывшего сеньора Монтальго, тучного приземистого итальянца средних лет с большим животом и тяжелым подбородком. «Марчелло», — вкрадчиво начал он, — «это сеньорина Броум, молодая дама, о которой я упоминал». «Очарован, сеньорина», — прохрипел сеньор Монтальго, кланяясь с некоторым трудом. Касси наклонила голову и пробормотала положенные приветствия. Миндалевидные глаза Монтальго с немым вопросом уставились на графа, но поскольку внимание Касси отвлек приезд сеньора и сеньоры Акарамбонис, она ничего не ответила. «Как я рада познакомиться, сеньорина!» — приветливо воскликнула сеньора Акарамбонис. «В Генуе так редко видишь новые лица. Надеюсь, вам понравится город». «Я тоже очень рада», — поспешно заверила ее Касси, зная, что граф все слышит. Она сознавала также, что сеньора Акарамбонис жадно изучает ее из-под тяжелых век, и на мгновение застыла от возмущения. «Не стоит ли винить итальянку? Можно лишь представить, как британские аристократы отнеслись бы к любой незамужней иностранке, живущей в доме английского джентльмена без родных или хотя бы компаньонки. По крайней мере, тощая морщинистая сеньора была сама любезность». Познакомившись со всеми гостями, Касси вынуждена была признать, что граф сделал прекрасный выбор. Ни один человек не посмел сказать ей недоброго слова. Правда, граф все это время не отходил от нее. Девушка даже криво улыбнулась ему, когда Скарджил, войдя в ярко освещенную комнату, торжественно объявил, что ужин подан. Граф подвел ее к столу и легонько сжал руку, прежде чем отправиться на место хозяина во главе стола. Касси беспомощно посмотрела на него через разделявшее их пространство, и Энтони ободряюще кивнул ей. Оглядев гостей, она с удивлением увидела, что все с вожделением взирают на расставленные блюда.